Маргарита Ардо. «В облаках». Глава первая. «Хочешь познать дзен?» — с загадочной улыбкой спросила Настя. «Ты про то, чтобы не убивать кота за украденную со стола барабульку или решила заманить меня на написание статей в Яндексе?» — хмыкнула я, отложив журнал. «Я романтик, ну что ты?» «Ладно, спрошу по-другому. Хочешь большой и чистой любви?» Глаза подруги засияли многообещающе. «Нет», — ответила я, вбив гвоздь в гроб заготовленной подругой речи. Рыжий кот почуял, что расправы не будет, и вылез из укрытия. Потом разбежался и радостно прыгнул с веранды на траву. Из-под него выпорхнула Галка. Раздалось обиженное мяуканье. Моей барабулькой, видимо, не наелся разбойник. Лицо Насти вытянулось, но только на мгновение, за которое я успела глотнуть ароматного чаю и зажмуриться от удовольствия. Что может быть прекраснее летом, чем листик сорванной мяты и отлично заваренный чай в большой кружке? Перед нами томились в миске спелые вишни с капельками на упругих темных боках. Настя взяла одну, покрутила и хитро сощурилась. «Зря. А ты знаешь что?» «Не агитируй», — перебила ее я. «Испытала я уже прелести большой любви с головой. Пожалуйста, больше не надо. Предпочитаю полагаться на себя. Я себя не брошу, не подставлю и даже не обману на деньги. Я за стабильность. И вообще, я была бы готова возглавить партию «Мир без мужчин». Вот только папа расстроится». «Это не стабильность, а убегание», — заявила Настя и откусила таки черешню. Облизнула пухлыми губами брызнувший сок. «Ты как улитка, спряталась и думаешь, ой, как хорошо, я в домике». «И, между прочим, хорошо», — хмыкнула я. А вокруг и правда было хорошо, я бы сказала, чудесно. Мы сидели на веранде гостевого дома, увитой крупными пунцовыми розами. Перед нами простирался ухоженный сад. За скатами крыш, белыми стенами, мазками виноградных лоз, словно на картине об Италии, синела в летнем мареве полоска моря. Бежал поспешно в морской пене катерок, словно спасаясь от подступающих с запада фиолетовых вод. Здесь, на горе, нагретый солнцем воздух ласкал чуть соленым запахом и теплом солнца. Настя качнула головой. «Ну, Эля, а чувства, а жизнь, а секс? А эмоции на грани? Я без них не могу!» И вдруг схватила меня за обе руки и взмолилась. «Я правда без них не могу! Поможешь мне? Ты ведь моя лучшая подруга детства!» Я закашлялась. Она похлопала меня по спине, а затем снова приняла умоляющий вид. «Я тебя люблю, конечно», — призналась я, — «но не в таком плане, прости». Настя рассмеялась. «Ой, не могу, я же не про это». «Отлично», — вытерла выступившую на глазах слезинку я. «А то уж я подумала». Настя опустила ресницы и прикусила губу, безуспешно пытаясь сдержать улыбку. «Джон прилетает. Мой Джон, представляешь? Мы сможем наконец увидеться, но...» «Это здорово, ты столько о нем говорила», — без энтузиазма ответила я. «Да», — кивнула Настя и снова потупилась, а затем взглянула мне в глаза с надеждой. «Но он не предупредил заранее, он сам не знал. А у меня дежурство в гостинице. Сменщица угодила в больницу, директор сменился, нового нету, и я осталась как одинокая ворона. Подменишь меня?» Я ушам своим не поверила. «Ты хочешь, чтобы я стала администратором гостиницы?» «Всего на пару часов. От силы на три. Сейчас никого нет ведь? Мы в аэропорту с Джоном встретимся и сразу в номер. А потом я на такси и обратно». В ее голосе было столько мольбы и надежды, смешанной с отчаянием, что я вздохнула. Настя не дала мне даже ответить. Затараторила, защебетала, взволнованно улыбаясь. «Тебе же ничего делать не надо будет. Вот совсем. Просто побыть. Группа йогов с семинаром только завтра приедут. Хотя там такие мужчины. О! А так я все уже подготовила. В номерах чистота, постели заправлены, мыльно-рыльное на месте». «Ты же сказала на три часа», — заметила я. «На три», — закивала Настя, подтакивая себе пышной грудью. На 4, если пробки. А при чем же йоги? Это я так, к слову, что все готово, воскликнула Настя. Тебе нужно будет только чай пить и никого не пускать. Звонить все будут мне, если что. Ну хорошо, пожал я плечами. Чаю попить мне несложно. Но ты же точно вернешься до приезда гостей? Вернусь, чтоб мне горшок на голову упал с кактусом. Клянусь! Настя вскочила и кинулась меня обнимать. Ты лучшая в мире подруга, Элечка. Самая лучшая. О, Джон, я его увижу. Ура! А зачем ты меня про любовь спрашивала? Прокряхтела я, зажатая в тисках объятий. Ну, чтоб ты меня поняла. Думала, может, к тебе соседа прислать, чтобы не скучала. Классный мужик. Он не против, если что? Не надо, я уж как-нибудь сама, сказала я, высвобождаясь из жарких Настиных рук. А про дзен к чему? Ну, я как раз вчера слышала, будто если быть в моменте и принимать с радостью неожиданные повороты судьбы, то будешь счастливой. Типа, это и есть дзен. Не слушай на ночь звезд ТикТока. Можно заработать вздутие живота и самооценки, ухмыльнулась я. Но глаза Насти уже блестели предвкушением свидания. Миловидное лицо с пухлыми щечками обрело счастливое, немного шкодное выражение. Такое же, как когда мы в детстве кидались помидорами с балкона на голову ее первой несостоявшейся любви, а попали в высокую прическу продавщицы овощного ларька. Интуиция слегка зачесалась, напоминая про выволочку, устроенную мне мамой. Зато Настя потом кормила меня мороженым на все карманные, щедро до ангины. Сколько вообще всего было в нашей истории? Настя была неутомимой выдумщицей, как Карлсон, и вечно влюбленной, как девушка с рекламы духов. Но сейчас подруга была счастлива, и сказать «нет» как-то не получилось. Тем более, что не зря же я сорвалась по ее приглашению и приехала сюда, в Крым, куда Настя устроилась на лето администратором. «Пей чай, наслаждайся!» — крикнула Настя, садясь в такси у ворот, красивая, как откормленная бабушкиными пирожками, Марго Робби. Я помахала ей рукой и закрыла калитку высоких ворот белоснежного гостевого дома под названием «Облака», торчащего на отшибе поселка, как крепость на горе. Через 2 часа Настя не приехала. И через 4. Я немного рассердилась, но от Насти прилетел СМС. «Я скоро». Разморенная южным солнцем, я заснула с книгой прямо в шезлонге на веранде еще засветло. А вскочила с него на рассвете, точнее, упала, перевернувшись, от громкого стука в железную дверь и басистых мужских голосов. «Хозяйка, эй, открывай!» Я продрала глаза и поняла, что Настя не вернулась. Выходит, хозяйка гостиницы сейчас я?